Куклы, конечно, великолепные имитации, игрушки. Все, кроме него. Но вряд ли это способны понять приближавшиеся всадники. Или это очередная здешняя забава? Сейчас все кончится. Над ним беззлобно посмеются. Хочется верить, и все же. Всадники припустили рысью, настигая бегущих. Шеренги рассыпались на увлеченные охотой кучки. Сварог дернул огромное литое кольцо двери, к которой прислонился, но дверь не шелохнулась, словно составляла одно целое со стеной, с домом. Копыта стучали все ближе. Сварог обернулся, успел уклониться. Наконечник копья распорол ему правый рукав, сорвал кожу на плече. Жгучая боль окончательно убедила Сварога, что он здесь на положении остальных пешек и никакими привилегиями не пользуется. Всадник, едва не приколовший его копьем к стене, развернул коня и готовился нанести второй удар. Все решали секунды, и Сварог, вместо того, чтобы выхватить меч, наклонился, подхватил валявшееся копье и выпрямился, держа его обеими руками за середину. Всадник-робот замешкался на миг. Его, как любого солдата этой эпохи, незнакомого с китайским боем на шестах, смутила непонятная поза противника. Потом программа, должно быть, взяла свое. Копье метнулось вперед. Но Сварог уже сам действовал как автомат. Противник не стоял напротив с таким же шестом, а сидел на неуклюжей лошади, что облегчало задачу. Черно-белый идиот повторяет удар в правое плечо, не ведая, что существует классическая защита против такой именно атаки. Леопард перепрыгивает через черный ручей. Так это зовется. Поворот тела, резкий отбивающий удар, тычок другим концом в лицо, в глаз. Изменение стойки, хотя в этом уже нет нужды. Всадник выронил копье, всем телом посунулся влево, и рубящий удар древком окончательно выбивает его из высокого седла. Он, гремя, рушится на булыжник. Выпустив копье, Сварог подпрыгнул, перевалился в седло, забрасывая ногу в стремя, натянул широкие поводья, расшитые жестким серебром. Конь подчинился, и Сварог погнал его мимо бегущих защитников взятого города, чтобы убраться подальше от свалки, а там и поискать какой-то выход. От коня не пахло живым существом. Сзади стучали копыта. Пешие отшатывались, а кто-то и не успевал. Нигде не видно тихого уголка, куда ни сверни — суета, лязг железа, беготня, схватка. Когда конь вдруг завалился с двумя длинными стрелами в шее, Сварог понял, что миг удачи миновал, и, едва успев выдернуть ноги из широких стремян, умудрился соскочить, не запутавшись в мече. Улочка. Далеко впереди бегущие. Далеко позади черно-белые конники. Но где здесь прикажете искать выход? Его резко, сильно потянуло вверх, словно подъемным краном. Мелькнули внизу узкие и острые, словно рыбьи хребты, крыши. Мир вдруг неузнаваемо исказился на миг, обернулся мешаниной цветных пятен, причудливых контуров, и Сварог обнаружил, что вновь стоит на сине-красном мозаичном полу возле стола, на котором продолжается Деридорская битва. Плечо жгло, рукав помаленьку намокал кровью.